Теперь, независимо от того, был ли это гидра или щайте, в его первоначальном виде, они оба стали гещите. В это время сама, который полностью контролирует щайте, Илаки, может полностью предотвратить нападение армии Читаури на землю. Но он не собирался это останавливать. Армия Читаури была хорошей целью, которую можно было использовать для проверки эффективности необъятной бездны. Более того, он также хочет проверить силу многих героев, которые теперь являются симбиатами. Время пролетело быстро, и вскоре мрачная ночь рассеялась, и палящее солнце снова окутало мир. После того, как на космическом корабле было создано бюро Гищитеа, сама не остался на нем, а воспользовался порталом, чтобы вернуться на свою виллу. Выбор между обществом грубых мужиков и горячих актрис был очевиден. После того, как он насладился услугами агента Марии Хилла и нескольких актрис, сама полностью сосредоточился на поглощении энергии и повышении уровня слияния с шаблоном. После ночи напряженной работы, слияние с шаблоном наконец-то снова улучшилось. Очки энергии плюс 1. Степень слияния с шаблоном 80%. Вы открыли новый навык. Необъятная бездна. Необъятная бездна УР-1. 1-100. Затягивает противника в бесконечное внутреннее пространство, заставляя его мозг многократно повторять процессы восприятия и передачи информации, что приводит к перегрузке и полной утрате функций мозга. Только те, кто находится в контакте с пользователем, не подвергаются воздействию. В мозг было передано большое количество информации. Эта информация была намного больше, чем любая предыдущая информация, но в это время сама смог разобраться и переварить эту информацию без какого-либо давления. Ему достаточно 6 глаз, чтобы легко воспринять эту огромную информацию. Полностью поглотив информацию в своей голове, сама мог легко выполнить расширение территории, а из-за поглощения энергии, по сравнению с Гаджо Сатору, пока у него достаточно энергии, он может повторять расширение территории в течение дня, гораздо чаще, чем в мире магической битвы. Затем сама снова сосредоточился на системной панели. Когда слияние шаблонов достигло 80%, он получил расширение территории, и этот навык должен был стать последней способностью Гаджо Сатору. Затем, когда объединение шаблонов достигнет 100%, вы сможете разблокировать новые шаблоны персонажей. Интересно, кто будет новым шаблоном персонажа? Более того, сама также интуитивно предчувствовал, что, когда слияние шаблонов достигнет 100%, помимо получения новых шаблонов персонажей, он также получит новые и огромные преимущества. Закрыв системную панель и отпустив горячую актрису рядом с собой, сама махнул пальцем, чтобы открыть портал, и вернулся на авианосец. Как только он появился, черная вдова сразу подошла и доложила: «Портал готов, авианосец наготове. Мы можем начать атаку на армию Читаури в любой момент». Сама удовлетворенно кивнул, а затем пришел в командный пункт космического корабля. Все уже были готовы. Глядя на нескольких симбиатов и оценивая их физическую силу своими 6 глазами, сама удовлетворенно улыбнулся. Когда портал откроется, вы войдете на корабль Читаури и начнете разрушение. Есть, господин. Все симбиоты сказали сами одновременно. Сама сосредоточил свое внимание на докторе Беннире. Симбиот, который сосуществовал с ним в это время, был бунтом. Он раньше паразитировал на Лаки, и симбиот даже копировал телосложение полуледяного гиганта. Интересно, как поведет себя ледяной гигант Халк в предстоящей битве. Прежде чем открыть портал, сама набрал номер телефона Тони, а затем услышал там шумный голос и с любопытством спросил: «Тони, где ты сейчас?» Тони ответил: «Я на Камартадже. Извини, сигнал здесь немного плохой, перейду в другое место». Послышался звук разлетающихся искр, а затем голос Тони стал намного четче. «Я обсуждаю с Верховным Магом новый магический костюм. Первая модель готова, осталось только испытать ее». Услышав слова Тони, сама показал загадочную улыбку на лице. «У меня есть идеальная возможность для испытаний. Мы собираемся атаковать одну из космических сил, Читаури. Хочешь присоединиться, Тони? Что за читики?» Не обращая внимания на удивление Тони, сама продолжил: «Если хочешь участвовать, возвращайся в свой небоскреб. Это будет первое поле боя». «Подожди, моя башня?» Тони хотел сказать что-то еще, но сама уже положил трубку, и он приказал Лаки: «Прикажи доктору Силвику открыть портал». В то же время сама махнул пальцем и открыл перед собой портал, позволяя пройти капитану Америки, доктору Беннеру и другим, и он был последним, кто прошел. Портал привел Сому и остальных на верхний этаж башни. В это время доктор Силвик включил инструмент. Громкий гул заполнил воздух, и синий луч энергии вырвался с вершины здания, пробив облака и открыв огромный портал в небе. Глядя на медленно открывающийся портал наверху, Сама холодно улыбнулся. «Земля – это моя территория, и Читаури не место здесь. Пора показать им, на что мы способны. Сегодняшняя сцена привлекает внимание всего Нью-Йорка». В лаборатории для одаренных подростков имени Ксавьера Зверхенг смотрел на приборы, регистрирующие мощные энергетические колебания, превосходящие пределы обычного мутанта 5-го уровня. Он немедленно сказал профессору X, стоявшему рядом с ним: «Профессор, на вершине башни Старка зарегистрированы огромные энергетические колебания. Там открылся портал». Профессор X приложил пальцы к вискам и, используя свои способности, перенесся в тело одного из прохожих неподалеку от башни, чтобы увидеть открывающийся в небе портал. Он сразу сказал Хэнку: «Хэнк, сообщи Джин и остальным, что людям X пора действовать». В то же время в уголке вселенной на троне короля сидел огромный титан. Он что-то почувствовал и посмотрел в сторону планеты под названием Земля. Элегантный маг Эбонимо сбоку почтительно сказал фиолетовокожему титану: «Лорд Танос, это первый шаг на пути к вашему великому делу». Примечание. Эбонимо из Черного Ордена. Подписывайтесь и добавляйте в избранное. Глава 61. Читаури. На верхнем этаже Старка открылся портал, и из него вышел Тони Старк. На нем была странная красно-золотая боевая броня, которая, в отличие от предыдущих боевых доспехов, была испещрена плотными магическими рунами, излучающими сильные магические колебания. За это время Тони Старк, очевидно, очень хорошо совместил магию и технологию, и сейчас на нем была именно новая версия магических боевых доспехов, Марк 7. Выйдя из портала, Тони Старк сразу же увидел странные формы Капитана Америку, Халка и других людей по бокам, а также портал в небе. Глядя на огромный портал, медленно формирующийся в небе, Тони Старк сразу же кое-что понял, а также понял, какие шокирующие вещи совершил Сама за это время. Он хотел открыть портал, чтобы привлечь другие силы во вселенной для вторжения на Землю. Он поспешно сказал Саме: «Сама, закрой портал немедленно. Если он откроется, инопланетные силы вторгнутся на Землю, и это станет катастрофой для Нью-Йорка. Если бы портал открылся, то инопланетяне, вторгшиеся на Землю, были бы уничтожены различными силами на Земле, но также могли бы нанести непоправимые разрушения Нью-Йорку. Обычные люди непременно погибли бы или были тяжело ранены». Тони Старк был добрым, и он ни за что не хотел бы, чтобы это произошло. На слова Тони Сама не обратил внимания, он просто похлопал Тони по плечу, а затем произнес: «Тони, ты же будешь следующим верховным магом, так что смотри шире. Открытие портала – это не их вторжение, а начало господства Земли над всей Вселенной». Не дожидаясь, пока Тони переварит информацию, содержащуюся в этих словах, Сама сделал шаг и оказался перед медленно открывающимся порталом. В этот момент к порталу уже устремилось множество солдат Читаури, которые, увидев внезапно появившегося Сому, сначала слегка замерли, а затем жестоко улыбнулись и сказали своим товарищам, стоящим рядом с ними: «Землянин, убейте его. Завоевание Земли начнется с него». Сама, естественно, не понимал языка Читаури, но по их возбужденному вою легко догадался, о чем думают эти солдаты. Сама приветственно улыбнулся им, и в следующий момент вокруг него возникли ужасающие черно-красные молнии, сошедшиеся на кончике указательного пальца. Сама вытянул указательный палец в сторону огромного портала в небе над ним, и ужасающая черно-красная сингулярность на кончике его пальца быстро сконденсировалась. В мгновение ока образовалась черно-красная сингулярность размером с человека, а затем с силой вылетела наружу. Сильный звуковой удар разбил стекла в ближайших километрах, половина тел Читаури только что прошла через портал, и прежде чем они смогли полностью войти в Землю, их поразила ужасающая черно-красная сингулярность. Под воздействием огромной отталкивающей силы их тела, снаряжение и оружие в руках одновременно рассыпались на куски. Черно-красная сингулярность уничтожает все на своем пути, убивает всех встретившихся солдат Читаури, туманный кровавый туман заполняет все, и первая волна атаки легиона Читаури уничтожается одним ударом. Черно-красная сингулярность не остановилась после входа в портал, а продолжала мчаться вперед. Командир космического корабля Читаури, находившийся в тылу, увидел эту сцену и немедленно сказал солдатам, стоявшим по бокам: «Быстрее атакуйте! Не дайте этому странному объекту достичь материнского корабля». Материнский корабль Читаури одновременно выпустил большое количество энергетических лучей, ударив по черно-красной сингулярности. Перед лицом такого количества энергетических лучей скорость черно-красной сингулярности явно замедлилась, но все же прорвалась через слои перехватов, точно попав в корпус корабля Читаури. ПС. Космический корабль Читаури. Командующий в командном центре корабля услышал лишь оглушительный удар, за которым последовали звуки разрывающегося металла. Затем он увидел на проекции состояние корабля огромный красный сигнал тревоги в самом центре. Всего за одну атаку он прорвал их защиту и нанес огромный ущерб материнскому кораблю. Разве не говорили, что это отсталая планета? Откуда у них такой уровень технологий? В этот момент к нему подошел зам, командир. «Ваше превосходительство, командующий», — из портала вылетел землянин. Командующий немедленно посмотрел в сторону портала и увидел, как из него медленно вылетает беловолосый, голубоглазый землянин. Будучи трусливым землянином, он проигнорировал различные смертоносные излучения космоса, расширяющийся воздух внутри своего тела, лютый холод и изуродованные трупы других солдат Читаури вокруг него, а затем оскалился в отвратительной ухмылке. Эта картина напомнила командиру о слухах, которые ходили по Вселенной в последние годы. Земля – очень страшная планета, на которой обитает множество ужасных существ, и даже капитан Марвел, прославившаяся на всю Вселенную, была земного происхождения. Поначалу он не поверил этим слухам. Как мог такой сильный человек, как капитан Марвел, родиться среди трусливых землян? Но когда он увидел перед собой беловолосого землянина, он начал верить. Именно в этот момент солдат сбоку внезапно доложил ему: «Лорд-командующий, мы обнаружили чрезвычайно мощные энергетические колебания от того землянина, который только что атаковал. Похоже, оно были выпущено им самим». Что? Выйдя из портала, он попал в вакуумную среду космоса. Поглощение энергии непрерывно поглощало окружающее космическое излучение и укрепляло тело самы. Техника инверсии постоянно восстанавливала его тело, так что он мог выжить даже при потере кислорода. Сам того не осознавая, сама достиг того уровня, когда он мог выжить в космосе с помощью своего физического тела. Он посмотрел на космический корабль матку Читаури, прижал к уху коммуникатор и приказал капитану Америки и остальным: «В атаку! Бум! Бум! Бум!» Как только сама отдал приказ, из-за его спины вылетел космический корабль с несколькими героями из оригинала «Мстителей», которые теперь были в симбиозе с симбиотами, и на бешеной скорости устремился к материнскому кораблю Читаури. «Быстрее, перехватите их, не дайте им приблизиться к кораблю». Командир немедленно отдал приказ. Он нутром чуял, что если он позволит этому кораблю приблизиться к ним, то обязательно произойдет что-то очень плохое. Интенсивные энергетические лучи устремились к космическому кораблю, и в тот момент, когда командир подумал, что луч собирается уничтожить корабль, он вдруг понял, что вся энергия, приближающаяся к кораблю, поглощается беловолосым землянином, стоящим на его вершине, и не способна причинить им ни малейшего вреда. В следующий момент космический корабль врезался в материнский корабль Читаури, и несколько разнообразных симбиотов пробили броню корабля изнутри и вышли наружу, а за ними стоял ужасающий беловолосый землянин. Глава 62. Техника инверсии. Тони Старк ошарашенно смотрел, как сама вместе с космическим кораблем врезается в далекий корабль. Изначально он думал, что сама открыл портал, чтобы развлечься, что вполне соответствовало его представлению о саме, но он не думал, что развлечение самы было даже больше, чем он себе представлял, и что он на самом деле напрямую вторгся в космос и начал атаку на космические силы. Хотя Тони Старк был добрым человеком, у него совсем не было добрых мыслей по отношению к захватчикам, которые не принадлежали к его собственной расе, поэтому он прошептал про себя: «Вполне неплохо». Затем он также направился в космос. В это время Тони Старк узнал в Камартадже о множестве сил во Вселенной, поэтому он очень рано задумался о возможности сражаться там. В это время его новейший Марк 7 в сочетании с магией мог сражаться в космосе очень долго. К тому времени, когда Тони Старк прибыл на материнский корабль Читаури, битва здесь уже достигла своей кульминации. После объединения с симбиотом капитан Америка и остальные получили часть силы Халкаи, столкнувшись с Читаури, стреляющими по ним из своих энергетических пушек, ринулись вперед, разрывая их на части с каждой атакой. Лучше всех проявил себя Халк. Его симбиоз с бунтом вобрал в себя талант морозного гиганта Локи, и теперь каждая его атака содержала черты этих сил. Физические качества Халка в сочетании с морозными способностями, несомненно, значительно усилили Халка. Столкнувшись с таким свирепым зверем, солдаты Читаури неистово стреляли в Халка, но энергетические лучи, попадая в тело Халка, могли повредить только слой симбиота на его теле, не нанося никакого вреда его собственному телу, и они могли только наблюдать, как Халк бросается на них, а затем разрывает их на части. Хотя Халк был достаточно страшен для Читаури, больше всего их напугал беловолосый землянин в конце. Он явно был лидером этой группы землян, к тому же самым могущественным. В отличие от Халка, энергетические лучи, выпущенные в него, не отражались, а поглощались им, постоянно увеличивая его силу. Кроме того, даже на поле боя на его теле не осталось ни пылинки, весь дым, пыль или кровь исключались из его тела, а затем не позволяли им сдвинуться ни на дюйм. Еще более пугающим было то, что он никогда не проявлял инициативы в атаке, но, когда Читаури приближались к нему в пределах 5 метров, то были убиты невидимым давлением исходящим от него, и даже от их тел не осталось и следа. 5 метров вокруг этого землянина превратились в невидимую черную дыру, постоянно пожирающую жизни всех, кто приближался к нему. Читаури боялись его гораздо больше, чем Халка. Когда Тони Старк пришел, он увидел перед собой картину. Читаури были жестоко убиты, когда столкнулись с Сомой. Очевидно, что они были захватчиками, сильными охотниками, но в этот момент они стали добычей и не оказывали никакого сопротивления. Тони Старк посмотрел на странных слизких существ на Капитане Америки и остальных и спросил у Сомы, что это за существа на них. Похоже, это живые организмы. Сома шел по полю боя, словно по красной дороге на публике, беспечно и с несравненным комфортом. Атаки Читаури не могли причинить ему ни малейшего вреда. В это время, услышав вопрос Тони Старка, он объяснил: симбиот с носителем может копировать способности носителя и улучшать его телосложение. У них есть сознание. Глядя на нескольких симбиотов перед собой, Тони Старк сразу понял, что этот вид симбиотов на самом деле обладает неслабым интеллектом. Да, верно. Хочешь один? На данный момент я освоил метод создания симбиотов, и хотя я не могу производить их массово, все равно легко смогу предоставить тебе несколько. Тони Старк с любопытством посмотрел на симбиота перед собой и кивнул головой, услышав слова Сомы. Спасибо. Думаю, я смогу почерпнуть вдохновение для своих нанотехнологий. В командном центре материнского корабля Читаури командир с ужасом наблюдал за землянами, которые все ближе приближались к их кораблю. Он действительно не мог понять, почему планета, которая сегодня явно была цивилизацией низкого уровня, вдруг развилась до такого уровня. Он спросил у солдата: «Вы узнали, кто этот беловолосый землянин?» Солдат немедленно ответил: «Из базы данных Земли мы узнали, что имя этого землянина – Сома, мутант 5-го уровня. Он обладает чрезвычайно мощной силой, я даже подозреваю, что…» «Почему вы остановились? Продолжайте». Солдат задрожал: «Я даже подозреваю, что он сильнее, чем сам Танос». Командир резко повернулся, глядя на солдата, который только что говорил: «Что ты только что сказал?» Солдат, испуганный злобным выражением лица командира, начал заикаться: «Я думаю, он сильнее Таноса. Я нашел в базе данных организации под названием Щайте, что один из сильных воинов Вечных был убит Сомой, и это была сокрушительная победа для него без увечий». Командир замолчал, он наконец понял, с каким чудовищем ему пришлось столкнуться. Это была обреченная война. Он тут же обратился к своим солдатам: «Свяжитесь с Таносом и попросите о подкреплении. Немедленно». «Слушаюсь». На планете, где была истреблена половина живых существ, все еще горело пламя войны, но со временем самое яркое пламя почти погасло. В одном из лагерей Эбонимо получил сообщение от своих людей, что Читаури подали сигнал бедствия и утверждают, что на планете находятся чрезвычайно могущественные люди. Узнав об этом, Эбони сначала подумал, что удар нанес Верховный маг, но когда Читаури прислали изображение внешности человека, он сразу понял, что это не Верховный маг. Это заставило его вздохнуть с облегчением. Верховный маг был на том же уровне силы, что и лорд Танос, и если бы удар нанес Верховный маг, то это вызвало бы проблемы, а теперь, когда удар нанесла не она, никаких проблем не было. Однако, как верный подчиненный, Он все же сообщил об этом Таносу, и тот ответил ему: «Отправьте генерала Карвуса Глыва, Проксима Полночная и Черного Карлика, чтобы убить этих землян. Заодно уничтожьте Читаури, эти бесполезные существа больше не имеют никакой ценности». «Слушаюсь, мой господин». В этот момент опыт использования техники инверсии быстро увеличивался из-за необходимости постоянно использовать ее в космической среде, чтобы помочь клеткам, которые постоянно повреждались из-за нехватки кислорода. Наконец, когда капитан Америка и остальные уже собирались прорваться в комнату управления материнского корабля Читаури, раздался другой системный сигнал. Опыт техники инверсии плюс один. Поздравляем, ваш навык техника инверсии повышен. Техника инверсии УР 3.1.1000 преобразует отрицательную энергию проклятия в положительную, обладающую мощным целебным эффектом, и может быть использован для лечения других. Примечание. Автор решил разделить технику инверсии как целебный эффект, а красный, как оружие и заклинание, сам не понял, для чего так сделано. Глава 63. Черный орден. Техника инверсии была снова улучшена, сама использовал пространственный клинок, чтобы создать рану на своей ладони, и рана немедленно восстановилась под действием техники инверсии УР-3. Скорость восстановления раны увеличилась в несколько раз по сравнению с УР-2. Если скорость восстановления техники инверсии УР-2 была такой же, как у Росомахи, то сейчас скорость восстановления полностью превзошла скорость Росомахи. Если бы сама постоянно использовал технику инверсии, то он бы достиг бессмертия, и для него теперь не было никаких проблем, чтобы непрерывно активировать технику инверсии и технику бесконечности. К тому же, помимо увеличения скорости восстановления, технику инверсии уже можно было использовать на других. По мнению Самы, с техникой инверсии 4 уровня произойдут огромные изменения, и под ее действием он, скорее всего, сможет не только достигнуть бессмертия, но и управлять своим возрастом, превращаясь из ребенка в старика и обратно. Разумеется, эта способность может быть использована и на других живых существах, и даже на неодушевленных предметах. После того, как техника инверсии достигнет УР-4, можно будет насильно извлечь камень реальности из тела Джейн Фостер. Закрыв системную панель, сама посмотрел вперед. В этот момент Халк с телосложением ледяного гиганта бесчинствовал среди Читаури, постоянно разрывая их тела. Позади Халка, Капитан Америка и другие постоянно убивали Читаури, которых Халк упустил, а на дороге, которая постоянно приближалась к центру материнского корабля, ни один Читаури не смог выжить. Солдаты Читаури изо всех сил пытались остановить их, но не могли повлиять на Сому и остальных ни на секунду, и уже через несколько мгновений сама и остальные оказались перед входом в командный зал. Бум! С громким звуком металлическая дверь командного зала была распахнута кулаком Халка. Сама и остальные медленно прошли в центр командной комнаты, и в этот момент командир Читаури, прятавшийся за солдатами, предупредил Сому, который, очевидно, был лидером землян. «Земляне, я, передовой отряд под командованием Безумного Титана, мы уже послали сигнал бедствия, страшный легион Черного Ордена вот-вот прибудет, если вы уйдете отсюда, я могу забыть о вашем предыдущем преступлении». Сама, словно не слыша, подошел к командиру Читаури. Увидев, что страшный землянин быстро приближается к нему, на лице командира появилось выражение паники. Он запаниковал и громко приказал солдатам, стоящим перед ним: «Стреляйте, стреляйте, убейте его для меня». Из высокотехнологичного огнестрельного оружия вырвалось множество энергетических лучей, которые попали в тело Самы, но эти лучи не смогли нанести ему никакого урона и дали лишь горстку энергетических очков. Тело солдата на самой передней линии было немедленно разрублено, и не успела верхняя половина его тела перекоситься и опуститься, как его тут же разрезало на четыре части сверху донизу следующей рубящей атакой. Последующая интенсивная рубящая атака охватила солдат Читаури, полностью разрубив их тела, и командный зал окутал густой кровавый туман, но он не смог приблизиться к Саме и был исключен с расстояния 5 метров. В тот момент, когда Сама подошел к командиру, все солдаты уже погибли, остался только одинокий командир. Столкнувшись с ужасающим землянином, стоящим перед ним, под сильным страхом и отчаянием, его эмоции, как ни странно, вышли из-под контроля. «Не подходи, чудовище!» Он схватил устройство, напоминающее наушник, и вставил его в ухо. Благодаря универсальному переводчику сама наконец-то понял слова командира. Легким движением пальца командир Читаури был под действием гравитационной силы. Под ужасающим давлением тело командира Читаури непрерывно дрожало, и постоянно раздавался звук ломающихся костей. Сама мягко улыбнулся и сказал: «Смотри на себя, как жалкое насекомое, корчащееся в агонии. Разве может быть, чтобы вторженцы, о которых говорят по всей вселенной, плакали, как дети?» Как раз когда сама хотел сказать что-то еще, в рубке управления материнского корабля внезапно раздался грубый голос: «Землянин, приказываю тебе отпустить его. С подчиненными безумного Титана может разобраться только он сам». В центральной части зала управления прибор спроецировал высокое серокожее человекоподобное существо и предупредило Сому: «Землянин, отпусти его, прекрати сопротивление и прими суд Таноса. Только так у тебя будет шанс выжить». В глубинах вселенной перед залом управления быстро образовалась огромная червоточина, из которой вылетел корабль-матка, в несколько раз превосходящий по размеру корабль Читаури, а в зале управления находились генералы Карвус Глейв, Проксима Полночная и Черный Карлик. Они увидели через проекции фигуру землянина, пробившего корабль-матку Читаури. Пока Черный Карлик рассылал землянам предупреждение, генерал Карвус Глейв разговаривал со своей женой Проксимой Полночной. «Читаури, бесполезные твари, они проиграли этим землянам. Но даже такие слабые существа, как Читаури, все же являются подчиненными Таноса. Тех, кто нападает на них, должны понести наказание». Проксима Полночная добавила: «Мы должны показать этим землянам, что происходит с теми, кто смеет бросать вызов армии Таноса». Они не думали, что трусливые земляне смогут выдержать атаку легиона уничтожителей Черного Ордена, и даже не предполагали, что земляне осмелятся им противостоять. В отличие от легиона Читаури, легион Черного Ордена был основным легионом истребителей и обладал боевой мощью, намного превосходящий легион Читаури, и они полагали, что земляне сделают разумный выбор, откажутся от сопротивления и будут ждать решения безумного Титана. Однако, пока они болтали без умолку, Черный Карлик, разговаривавший с землянами, вдруг издал рев: «Нет, ты жалкий урод, проклятая тварь, я разорву тебя на части». Затем они услышали, как Черный Карлик и они сказали: «Этот проклятый землянин отказался подчиниться и убил командира Читаури. Более того, он вызвал нас на бой, заявив, что будет противостоять великому Черному Ордену». Когда генерал Карвус Глейв и Проксима Полночная услышали это, их лица выразили гнев. Осмелились бросить вызов Черному Ордену. Эти невежественные земляне явно не знают, с кем имеют дело. Но даже если они не осведомлены, Черный Орден не допустит такой наглости. Пришло время научить их бояться. Приготовьтесь к атаке, уничтожьте их корабль вместе с землянами, и пусть они станут космической пылью. По приказу генерала Нежити энергосветовые пушки на корабле зарядились с бешеной скоростью, и после короткого периода накопления энергии ужасающие энергосветовые пушки яростно выстрелили в сторону корабля Читаури. Наблюдая за тем, как лучи энергетического света прорезают глубокую вселенную и с огромной скоростью летят к кораблю Читаури, на лицах трех генералов Черного Ордена одновременно появилась широкая улыбка. Как раз в тот момент, когда три генерала думали, что земляне в следующий момент превратятся в космическую пыль вместе с кораблем, они вдруг обнаружили, что ужасающий энергетический луч остановился. Перед ними стоял беловолосый землянин, одной рукой останавливающий мощные энергетические атаки, не позволяя им продвинуться ни на дюйм. Глава 64. Вторжение. Время возвращается на несколько минут назад. Столкнувшись с угрозами Черного Карлика, сама неожиданно улыбнулся ему, а затем убрал защитное поле, позволив командиру Читаури опуститься на землю. Черный Карлик воспринял это как должное. Он был уверен, что перед лицом могущества Черного Ордена любое сопротивление сломается, тем более у слабых землян. Однако после этого он увидел, как землянин подошел к командиру Читаури и провел пальцем по его коже, после чего ослепительный свет, огромная энергия, которую командиру Читаури силой вливали в тело, превратила то в пепел. Сделав все это, сама поднял средний палец в сторону Черного Карлика, чтобы выразить свое сердечное приветствие. Увидев эту сцену, Тони Старк, находившийся сбоку, указал на далекий космический корабль Легиона Черного Ордена, а затем сказал Саме: «Ты правда считаешь, что стоило их провоцировать? Похоже, они рассердились. Может, нам лучше уйти отсюда?» Сквозь стекло комнаты управления был хорошо виден дальний корабль, и после того, как Сама поднял средний палец, связь с кораблем перед ним прервалась, а затем главное орудие дальнего корабля начало наращивать мощность, явно желая начать атаку на материнский корабль Читаури. Тони сказал Саме, проверяя результаты анализа Марка 7, энергетический выстрел, который они готовят, по мощности сравним с ядерным взрывом и может длиться гораздо дольше. Мы не сможем это остановить. Я предлагаю вернуться на Землю и попросить помощи у Верховного Мага. Однако он вдруг понял, что находившийся рядом с ним Сама каким-то образом сумел открыть портал, после чего вошел внутрь и оказался перед приближающимся лазерным лучом. Он тут же громко спросил: «Что ты делаешь? Вернись. Даже если ты можешь выдержать ядерный взрыв, ты не сможешь противостоять энергетическим лучам космического корабля. Эти лучи более мощные и сфокусированные. Скорее открывай портал и давай все вместе вернемся на Землю. Верховный маг решит все проблемы». Не успел он договорить, как из главного орудия космического корабля вырвались ужасающие энергетические лучи, которые мгновенно преодолели большое расстояние и оказались перед материнским кораблем Читаури. По сравнению с толстым энергетическим лучом, стоявший перед ним, Сама был похож на муравья, которого вот-вот раздавит насмерть. Тони попытался открыть портал, чтобы вернуть Сому и отправиться на Землю. Однако, несмотря на всю магическую мощь брони Марк 7, он не мог сдвинуть Сому с места. В тот момент, когда двое людей замерли и задергались, энергетический луч вдалеке уже появился и собирался окутать Сому и других людей, Тони Старк крикнул: «Нет». Он хотел открыть портал, но было уже слишком поздно. В следующее мгновение энергетический луч мгновенно обрушился на них, и Тони Старку оставалось только молиться, чтобы доспехи Марка и физические качества Самы смогли выдержать энергетический луч в течение нескольких мгновений, чтобы у них еще оставался шанс выжить. Но когда энергетический луч столкнулся с Сомой, он внезапно остановился. Тони Старк в шоке смотрел на эту сцену и не мог поверить, что случилось. Сама вытянул руку и остановился перед энергетическим лучом, а ужасающие лучи энергии не смогли приблизиться ни на малейшее расстояние. Тони увидел, как Сама повернулся к нему и улыбнулся. «Ты уже Верховный маг, будь спокоен, а ты, Капитан Америка и остальные, ждите меня здесь, я скоро вернусь». Как только эти слова прозвучали, он увидел, как Сама, с бешеной скоростью движется против течения луча в направлении далекого космического корабля. В процессе непрерывного продвижения к космическому кораблю в ушах Самы постоянно звучали уведомления системы. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Поглотитель энергии непрерывно поглощал энергию в энергетических лучах, испускаемых космическим кораблем, а затем преобразовывал ее в энергетические очки. Энергия, содержащаяся в этих лучах, была низшего класса, намного уступая энергии, содержащейся в энергетическом ядре вечных, поэтому Сому не тяготило поглощение этой энергии. Он полетел против течения, под действием мощной гравитационной силы на огромной скорости добрался до главной пушки, на его ладони образовалась черно-красная сингулярность, затем он выпустил ее, и главная пушка космического корабля была немедленно уничтожена ужасающей силой отталкивания. В следующее мгновение фигура Самы снова исчезла с прежнего места, появилась перед комнатой управления космического корабля и бросилась туда. Специальное стекло, способное выдержать колоссальные удары, не устояло перед Сомой и мгновенно разбилось вдребезги. Сама мгновенно появился перед черным карликом, протянул руку и надавил на голову черного карлика, впечатав его в землю. Тело черного карлика с силой впечаталось в пол из особого металла, он изо всех сил сопротивлялся, но никак не мог вырваться от рук землянина, который был намного тоньше и меньше его тела. Он чувствовал, как гора давит на его лоб, эта сила, которой он просто не мог противостоять. Сила пяти генералов черного ордена, заставившая бояться крупнейшие цивилизации вселенной, не устояла перед Сомой. В этот момент генерал Карвус Глейв и Проксима Полночная, осознав, что землянин прорвался сквозь энергетический луч и уничтожил их орудие, наконец, поняли, что происходит. Как это возможно? Разве на Земле есть кто-то, кроме Верховного Мага и Капитана Марвел, кто обладает такой силой? Пока в их головах рождались мысли, они не остановились и сразу же направили свое оружие на Сому. Однако они поняли, что Сама не обращает на них ни малейшего внимания, а вместо этого в его руках расцвели черно-красные молнии. В следующее мгновение, Когда атаки генерала Карвуса и Проксимы обрушились на Сому с расстояния 5 метров, они не смогли продвинуться ни на дюйм, а под действием черной молнии голова карлика, которая могла бы противостоять энергетическим лучам и остаться невредимой, была раздавлена Сомой. Поднявшись на ноги и убрав кровь с рук с помощью бесконечности, Сама посмотрел на двух существ, стоявших перед ним, как враги, и мягко улыбнулся. «Вы хотели, чтобы я сдался?» Два генерала посмотрели друг на друга и тут же разделились, чтобы атаковать Сому с двух линий. Карвус первым нанес удар боевым клинком, который, как утверждалось, мог рассекать атомы, и устремился к Саме. Но даже если боевой клинок в его руке мог рассекать атомы, он все равно не мог продвинуться ни на дюйм перед лицом бесконечности. Ужасающая отталкивающая сила вытянутой руки Самы отправила генерала Карвуса в полет, и тот от огромной силы пробил стену и вылетел из комнаты управления. Затем Сама повернулся к Проксиме Полночной, которая также атаковала его своим копьем, движущимся со скоростью света. Но ее оружие тоже не смогло преодолеть защиту Самы. Увидев перед собой причудливую картину, Проксима Полночная впервые ощутила страх. Даже столкнувшись с Таносом, она никогда не испытывала такого сильного чувства подавленности. Посмотрев на беловолосого землянина, стоявшего перед ней, она спросила: «Кто ты, черт возьми, такой?» Но было очевидно, что у Самы не было желания отвечать. Его фигура стремительно исчезла с прежнего места и появилась перед ней, а сингулярность в его руке, вспыхнувшая черно-красным светом, ударила ее по голове с близкого расстояния. В следующее мгновение ее череп мгновенно разлетелся на куски, повсюду брызнула кровь, а в полу под ее головой образовался огромный кратер. Генерал Глейв в этот момент тоже бросился в комнату управления и только успел забежать в нее, как увидел трагическую смерть своей жены. «Нет!» Он закричал от горя и, словно мотылек, летящий на огонь, бросился на Сому. Глава 65. Карвус Глейв. Генерал Карвус был очень огорчен, его лицо исказилось от ярости, и без того уродливая внешность стала еще более страшной, создавая огромную противоположность Сомой, который в этот момент все еще нежно улыбался. Глейв пронзил воздух и с громким свистом устремился к Саме. Однако атака, способная пробить защиту Халка, остановилась в 5 метрах от Самы. Глядя на стоящего перед ним генерала с клинком, который постоянно издавал непонятные гневные крики, мягкая улыбка на лице Самы постепенно менялась и становилась все более радостной. Он специально уменьшил дистанцию применения техники бесконечности, создавая иллюзию того, что защита постоянно пробивается атаками генерала, и слегка напыщенно произнес: «Как страшно, ты почти достал меня, только не подходи ближе». Утопающий в ярости и ненависти Карвус, естественно, не заметил поддразнивания в глазах Самы, и, увидев перед собой врага, убившего его жену, все ближе и ближе, его лицо постепенно окрасилось в цвет безумия. «Я смогу победить, его защита не так уж и неприступна». Генерал Глейв быстро взмахнул боевым клинком, подняв в комнате управления яростный ветер, и после каждого взмаха боевым клинком Сама одновременно сокращал расстояние на 50 сантиметров, и вскоре генерал оказался перед Сомой. Увидев, что он наконец-то оказался рядом с Сомой, Глейв не смог сдержать восторга и закричал: «Низший землянин, умри!» Глядя на стремительно приближающегося к нему генерала, Сама изобразил ужасающую улыбку и, казалось, впал в панику, хаотично вытягивая ладони в попытке отразить атаку Глейва. Увидев эту картину, генерал уже представлял себе, как боевой клинок в его руке отрубает руку Сама, а затем разделяет его на две части. Месть за убийство жены будет немедленно исполнена. Но в следующее мгновение, словно по случайному совпадению, прорвавшийся со скоростью звука клинок был заблокирован тонким указательным пальцем. Генерал Карвус Глейв в шоке наблюдал, как его смертельный удар внезапно застыл. Затем он увидел, что стоящий перед ним землянин наконец-то не смог подавить улыбку, и прежние паника и отчаяние исчезли, сменившись игривостью и поддразниванием. «Ха-ха-ха, ты видел свое лицо, ты походу серьезно думал, что сможешь победить меня». Сама не мог сдержать смех, глядя на выражение генерала, в котором сочетались замешательство, растерянность и неверие. В этот момент генерал Глейв наконец понял, что его дразнит, и под звуки насмешливого голоса Самы, он окончательно потерял рассудок, зарычал от ярости и, используя всю свою силу, снова нанес удар в сторону Самы. Однако боевой клинок, способный разрубить атом, был остановлен указательным пальцем и не мог продвинуться ни на дюйм. Слабый на вид палец устоял перед боевым клинком, и на его коже не осталось ни единого белого пятнышка. Видя такой абсолютный разрыв, Карвус в отчаянии закричал: «Нет!» Сама медленно подошел к генералу. Техника бесконечности снова медленно открылась, и в это время генерал все еще размахивал боевыми клинками в руках, как и в первый раз, но, вопреки первоначальной ситуации, сколько бы генерал ни атаковал, расстояние между ним и Сомой продолжало увеличиваться, пока не достигло 5 метров. Сама продолжал двигаться вперед, не останавливаясь, даже когда он прижал его к стене, и по мере его приближения кожа и кости всего тела врага, заключенного в стену, постепенно разрушались. Металлическая стена за телом генерала сама по себе не могла этого сделать, но сама также приложил к стене отталкивающую силу, и причина, по которой тело генерала разрушалось в этот момент, была скорее результатом столкновения 2 отталкивающих сил в противоположных направлениях. Ах! Под сильным давлением тело генерала быстро разрушилось, но сам он обладал способностью к быстрому исцелению, даже если его тело вот-вот превратится в лужу плоти. Он все равно не умер и даже смог вибрировать оставшимися органами, чтобы открыть рот и заговорить. «Ха-ха-ха, ты не сможешь меня убить. Однажды я уничтожу тебя». Перед лицом самоуверенной провокации генерала Карвуса улыбка на лице Самы не изменилась, он усмехнулся. «Да, действительно, тебя невозможно будет убить, если не уничтожить клинок, в котором хранится твоя душа, твоя плоть будет регенерировать бесконечно». И даже с помощью клинка ты сможешь совершать бесконечные воскрешения. На лице генерала застыла безудержная улыбка. Откуда ты узнал о моей способности? Однако вскоре он снова продемонстрировал свою безудержную улыбку. Но что с того, что ты знаешь? Мой клинок неразрушим. Даже Танос не смог бы его уничтожить. И уж тем более не ты. Да неужели, используя гравитацию, он притянул боевой клинок, лежащий на земле, а затем с силой сжал его в руке, сопровождаемый черно-красными молниями. Даже если бы он использовал черную молнию, он не смог бы уничтожить боевой клинок. При виде этой картины улыбка на лице генерала стала еще более безумной. «Землянин, тебе не разрушить мой клинок, перестань пытаться». Сама ничуть не рассердился, а лишь насмешливо посмотрел на него. «Я видел много вещей, которые считались неразрушимыми. Например, доспех разрушителя из Асгарда. Интересно, крепче ли твой клинок, чем доспехи Одина?» Выражение лица генерала Карвуса застыло. Он, естественно, знал о разрушителе Одина и о том, какой мощью они обладали на самом деле. Даже если он был уверен в своем боевом клинке, он не думал, что его боевой клинок сможет сравниться с доспехами разрушителя. Он больше не мог сохранять уверенность в себе и с тревогой посмотрел на Сому. «Что ты собираешься делать?» Сама ничего не ответил. Он уже достаточно повеселился. Его ладонь, держащая боевой клинок генерала Карвуса Глыва, снова напряглась, но, в отличие от прежних, сначала в ладони появился духовный свет синего цвета, а затем черно-красный духовный свет. Затем они столкнулись, смешались друг с другом, и в ладони Самы возникла ужасающая фиолетовая сфера. От столкновения со сферой, способной пронзить пространство, непробиваемый боевой клинок, на который генерал возлагал большие надежды, рассыпался на глазах. Часть клинка, которой коснулась фиолетовая сфера, была немедленно уничтожена, не осталось даже малейших обломков. В процессе разрушения клинка генерал издал отчаянный вопль боли. Его душа была заточена в клинке, и в процессе разрушения клинка его душа тоже была уничтожена. Наконец, через несколько минут мучительные стенания генерала Карвуса прекратились, а плоть и кровь, пытавшиеся восстановиться под давлением, тоже перестали двигаться, погрузившись в абсолютную мертвую тишину. Самый могущественный из 5 генералов Черного Ордена, Карвус Глейв, генерал номер 1 под началом так называемого «Безумного Титана», был легко убит белым демоном. Глава 66. 91%. Сама активировал энергию в своем теле и под четким контролем 6 глаз направил ее на трупы 3 генералов и под испепеляющим воздействием энергии их трупы вместе с брызгами разорванной плоти и крови превратились в пепел. Расправившись с трупами, 6 глаз увидел, что к Саме спешат многочисленные солдаты. Даже если лидер был мертв, даже если они знали, что умрут, они все равно бросались на врага, как самые элитные войска под началом Таноса. Раньше Сама, вероятно, использовал бы свою технику, пурпурный, чтобы отправить их на тот свет, но теперь у него появилась более интересная идея, как победить Черный Орден, не повредив при этом космический корабль. В конце концов, этот корабль еще мог пригодиться ему, поэтому он не мог полностью уничтожить его. Когда солдаты приближались к нему, он вытянул правую руку и сложил указательные и средние пальцы, а затем обхватил средний палец указательным. Сделав простой передний узел, он слабо произнес: «Расширение территории – необъятная бездна». Энергия в его теле закипела, быстро преобразуясь в чистую проклятую силу, которая тут же начала расходоваться. Бесконечный поток окутал весь космический корабль, и любое живое существо, находящееся в нем, было втянуто в бездну, вынужденное переживать и чувствовать каждое мгновение, погружаясь в океан бесполезной информации. В тот момент, когда территория развернулась, все солдаты легиона Черного Ордена перестали двигаться. Наблюдая за этим, Сама с широкой улыбкой на лице мгновенно исчез с места и появился в 5 метрах оттуда. Он перемещался по кораблю, подходя к каждому солдату Черного Ордена, и вливал в их тела свою энергию. Вместе с фигурой Самы, внутри корабля вспыхнул луч света. Это был свет энергии, вырывавшийся из тел солдат и превращавший их в пепел. Энергия, необходимая для убийства солдат, была для Самы просто каплей в ведре. Даже энергия от энергетических лучей космического корабля, которую он поглотил ранее, было достаточно, чтобы превратить всех солдат в пепел. Под непрерывным действием способности мгновенного переноса, Сама словно призрак, за короткий промежуток времени прошел через все помещения корабля и вернулся в рубку управления. За короткое время он уничтожил всех солдат, не оставив после них ничего, кроме остатков пепла. В комнате управления Сама сделал небольшую паузу. Физическая нагрузка, вызванная непрерывными прыжками в пространстве, быстро восстановилась под действием техники инверсии, и в одно мгновение он снова вернулся к своему пиковому состоянию. Разобравшись со всеми врагами, Сама открыл портал на материнский корабль Читаури, и Тани и остальные вошли в корабль под названием «Святилище-2». Он спросил Тани, который только что вошел в «Святилище-2» и постоянно осматривал окрестности: «Тани, у тебя есть способ контролировать этот корабль?» Тани уверенно начал: «Конечно, перед тобой стоит величайший изобретатель, для меня нет ничего невозможного. Хотя, где все остальные на этом корабле? Почему я никого не вижу? Они только что были устранены. Что?» На другом корабле, святилище И, с течением времени настроение уничтожителя становилось все более раздраженным, и он спросил у Эбонимо, почему они так долго не возвращаются. Эбонимо был не менее озадачен. Он сказал Таносу: «Я сейчас свяжусь с ними». Эбонимо набрал номер связи святилища 2, но поскольку передающее устройство было уничтожено Сомой и ремонтировалось Тани, его связь была обречена на невозможность дозвониться. Не получив ответа, предчувствие беды достигло у Эбонимо своего пика, и он с ужасом сказал: «Неужели?» Он немедленно включил систему наблюдения в святилище 2, и они с Таносом увидели беловолосого землянина, который встретил энергетический луч лоб в лоб, черного карлика, которого придавило и раздавило голову, полночную, которая была разорвана ужасающей отталкивающей силой черепа, а также генерала Карвуса, который был сдавлен ужасающей отталкивающей силой тела и постоянно разрушался и перестраивался, и даже непробиваемый боевой клинок был сломан ужасающей фиолетовой сферой. Эбонимо замолчал, и также молчал Танос, наводивший ужас на всю вселенную. Из-за ярости лицо Таноса, и без того изрытое морщинами, окончательно исказилось, но он понимал, что сейчас не время мстить. Этот человек с земли, способный с легкостью уничтожить клинок генерала Эбонимо, по силе уже был равен или даже превосходил его. Более того, это только то, что показал землянин. Очевидно, что он скрывает больше. Генерал Карвус и остальные не могли позволить ему в полной мере проявить свою силу. В гнетущей тишине гнев на лице Таноса постепенно уступил место хладнокровию. Он не мог немедленно отправиться мстить, у него были задачи поважнее. Поэтому он мог лишь беспомощно сказать Эбонимо: «Найди камень силы, только заполучив его, мы сможем вторгнуться на землю». Перед лицом этого ужасающего беловолосого землянина даже безумный титан, из-за которого главные силы вселенной потеряли самообладание и действовали безрассудно, убивая бесчисленное множество живых существ, вынужден был смириться. Все дело в том, что он просто не мог с ним справиться. Танос признал свое поражение. Услышав ответ Тани, Сама очень обрадовался и попросил его отремонтировать комнату управления кораблем и научить Черную Вдову и остальных управлять им. В будущем этот дирижабль будет использоваться в качестве базовой точки бюро Гищита в течение длительного времени. Если он станет базовой точкой бюро Гищита, то с названием корабля придется повременить. Святилище 2 явно уже не подходит. Сама на мгновение задумался и наконец определился с названием корабля. Он будет называться Ковчег. В будущем, чтобы принести мир во вселенную крупных держав, спасение Ковчег. Оставив Тони и остальных в космическом корабле, сама открыл портал и вернулся на верхний этаж здания Старка. Он оказался перед устройством, генерирующим портал. Из его кармана вылетел камень разума, и большое количество энергии окутало руку самы с камнем разума в центре. Сама яростно вытянул руку и прошел сквозь прочный и несравненный энергетический щит, после чего достал тессеракт. Почувствовав огромную пространственную энергию, сама слегка надавил пальцами, и среди черно-красных потоков тессеракт был полностью раздавлен им, обнажив скрытый в нем голубой камень пространства. Под действием техники бесконечности два камня медленно вращались с сомой в центре, а из камней в тело самы вливалась огромная энергия. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. В ушах звучали системные уведомления, и после того, как тело самы снова достигло предела, он поглотил огромное количество энергии. В сочетании с энергией, постоянно накапливаемой в течение предыдущих дней, степень слияния с шаблоном значительно возрос. Степень слияния с шаблоном – 91%. Степень слияния вот-вот достигнет 100%, и следующий шаблон персонажа будет открыт. Сама слегка усмехнулся, чувствуя себя прекрасно, но впереди было то, что сделает его еще более счастливым. Открыв портал, он вошел в центр космического корабля и обратился к опытному агенту Хиллу. «Скажи мне, где сейчас находятся все генералы армии?» Глава 67. Охота на генералов. Создав бюро Гищит, сама приказал агенту Хилл использовать все свои ресурсы, чтобы выяснить местонахождение генералов, которые ранее участвовали в плане по его окружению. Сама вовсе не был человеком, который прощает нанесенные ему обиды. Ранее он оставил этих генералов в живых только потому, что не знал, где они прячутся. Теперь же с помощью ресурсов, которые изначально принадлежали Щайте, он без труда выяснил местонахождение этих генералов. Вскоре агент Хилл передала Саме планшетный компьютер, на котором по всей карте были нанесены красные метки, обозначающие текущее местоположение генералов. Глядя на эти отметки, Сама улыбнулся. Он собирался вернуть их подарок. На скрытой военной базе генерал, возглавляющий эту военную базу, проводил совещание в конференц-зале. Это было уже третье совещание, организованное военными против Белого Демона. Предыдущие встречи, несомненно, были направлены на крупные события, такие как споры с другими странами, и никогда не было встреч, направленных на одного человека, но ради Белого Демона они уже провели несколько встреч, чего раньше никогда не было. И что еще важнее, все их идеальные планы по убийству Белого Демона на этих встречах провалились, не оказав на него ни малейшего влияния. Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не терпели такого крупного поражения. Самый высокопоставленный генерал на совещании обратился к полковнику Страйкеру, отвечавшему за программу «Страж». Полковник Страйкер, как продвигается разработка «Стражей»? Хотя полковник Страйкер был самым низкопоставленным человеком на этом секретном совещании, он привлек всеобщее внимание, как только открыл рот, потому что программа «Страж», за которую он отвечал, была их единственной надеждой на будущее. Согласно стилю поведения Белого Демона, отказаться от возмездия было невозможно, поэтому если они не убьют Белого Демона как можно скорее и дадут ему разрастись, то единственными, кто погибнет, будут они сами. На данный момент они достигли той точки, когда не могли сосуществовать с Белым Демоном. Услышав вопрос Верховного Генерала, полковник Страйкер уверенно сказал: «С помощью доктора Сэмюэля Стерна и доктора Ивана Ванка, разработка стражей продвинулась в быстром темпе. Сейчас мы находимся на завершающей стадии, и осталось только провести боевые испытания. Эти стражи не только содержат генетический материал мистик, позволяющий им адаптироваться к различным мутациям, но и используют реактор АРК в качестве энергетического ядра. Благодаря этому, они способны значительно усиливать скопированные мутационные способности. По нашим расчетам, 10 стражей способны уничтожить мутанта 4 уровня, а 100 стражей смогут справиться даже с Белым Демоном». На большом экране в конференц-зале появилось изображение обновленной версии робота, но при сохранении первоначальной формы на его груди появилось дополнительное светящееся тело, которое как раз и было реактором АРК, а материал, из которого был изготовлен реактор АРК, был не металлом, а композитным материалом, который был тверже металла и обладал превосходной способностью к регенерации. Услышав объяснение полковника Страйкера, на лицах генералов наконец-то появилась улыбка. Беспокойство, вызванное кризисом смерти в этот период времени, мгновенно исчезло. Они были уверены, что такой мощный робот сможет успешно убить белого демона. В этот момент генерал вдруг услышал громкий взрыв, за которым последовали бесконечные крики и выстрелы. У него сразу же возникло плохое предчувствие, и прошло совсем немного времени, прежде чем солдат пришел с докладом. «Генерал, белый демон обнаружил местоположение базы и уже атакует ее. Пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь». «Что?» Генерал был шокирован, с чего бы белому демону узнавать его местоположение, за исключением нескольких скрытых организаций, даже президент не знал, где он находится в данный момент, откуда именно произошла утечка информации. После короткого мгновения сомнений его охватил безграничный страх. С мощной силой белого демона, даже если бы боевой мощи нынешней военной базы хватило на то, чтобы сравнять с землей небольшую страну, она не смогла бы помешать белому демону ни на мгновение. Он вспомнил о чем-то и тут же спросил полковника Страйкера. «Полковник Страйкер, сколько стражей уже готово к бою? Немедленно отправьте их сюда». Белый демон напал на базу. Какого черта? У всех генералов было испуганное выражение лица, так как они знали, что белый демон может обнаружить местоположение любого из них, и, естественно, он также может обнаружить местоположение остальных. Неважно, какими средствами белый демон нашел их, но это означало, что никто из них больше не в безопасности. Все генералы тут же набросились на полковника Страйкера. «Полковник, немедленно отправьте всех стражей для спасения генерала Гордона и уничтожения белого демона». «Есть». «Генералы, пожалуйста, будьте уверены, текущее количество роботов достигло огромных 200, они могут легко победить белого демона. Пожалуйста, попросите генерала Гордона подождать немного, роботы немедленно отправятся вперед, чтобы оказать поддержку». Используя технику, «Синий» сама летел по воздуху чрезвычайно быстро. Его скорость преодолела звуковой барьер и достигла 20 махов. Саме потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до ближайшей военной базы. Когда сама только появился в небе над военной базой, с нее тут же раздался пронзительный сигнал тревоги.